Глава 9. Ирина. Наши маркетинговые замеры и соцопросы показывают, что абсолютное большинство населения Печерска придерживается традиционных патриархальных взглядов. Школа, институт, женитьба, дети. Основные интересы жителей города – семья и дом. Нам нужно выстраивать ваш имидж и образ, исходя из этих данных. Говорит мой политтехнолог Андрей Мельников. Задумчиво тру висок и делаю глоток остывшего кофе. Команда пиарщиков и имиджмейкеров, которую мне подогнал Ярослав, действительно профессиональна. За считанные дни они провели замеры аудитории и получили много интересной информации. Правда, за несколько недель нахождения в Печерске я и сама поняла, что у местного населения вся жизнь крутится только вокруг семьи и детей. Мы находимся в двухэтажном здании, которое я арендовала под свой штаб. Раньше это был какой-то офис, потом он закрылся. Здесь остались кабинеты, переговорные комнаты, мебель. У меня нет семьи и детей. Наконец, говорю, разводя руками. Мне почти 30 лет, я не замужем. Так что не понимаю, как можно выстроить мой имидж вокруг интересов жителей города. Наш соцопрос кое-что показал. Мельников многозначительно на меня смотрит. Что? 60% жителей города недовольны своей жизнью и думают, что она могла бы сложиться лучше. Особенно велик процент недовольных своей жизнью среди замужних женщин в возрасте 35-50 лет. Среди основных ошибок своей юности они называют ранний брак. А вот это уже интересно. И что это значит? Спрашиваю, затаив дыхание. Что мы можем попробовать сыграть на вашем образе сильной и независимой женщины. Мы можем представить вас как женщину, которой они все хотели бы стать, но не стали. Вы, Ирина, их несбыточная мечта. Вам почти 30 лет, а у вас прекрасная фигура. Вы модно одеваетесь, красиво выглядите. И самое главное, вы не зависите от мужчины. Андрей делает на этом акцент. Вы свободная и самостоятельная. Именно зависимость от мужа угнетает большинство опрошенных нами женщин. Половина из них ответила, что не разводится только потому, что некуда уйти от супруга. Еще 30% сказали, что им есть куда уйти от мужа, но они не смогут сами содержать детей. Ирина, на подсознательном уровне, женщины Печерска хотели бы быть такой, как вы. Мы можем бить в эту точку. Политтехнолог от Ярослава внушает доверие. Ранее он работал на выборах в Госдуму, а также на парочке губернаторских. У Мельникова безукоризненная репутация. Все его подопечные выигрывали выборы с большим отрывом от конкурентов. Ему 40 лет, но выглядит моложе. Кольца на пальце нет. Впрочем, у Быстрицкого тоже не было кольца на пальце, вдруг вспоминаю. Память отбрасывает меня назад в дом отдыха, когда мы целовались, а потом ужинали. Под внимательным взглядом Льва у меня подрагивали пальцы с приборами в руках. А потом я еще полночи не могла уснуть, ощущая прикосновение его мягких теплых губ к своим. «А что насчет Быстрицкого?» – спрашиваю у Мельникова, задумчиво барабаня длинными ногтями по деревянной поверхности стола. «У него какой образ?» «У него классический. Русский, православный, женат, есть ребенок, в армии служил». «Ну, просто идеальный кандидат», – ухмыляюсь. «Да, так и есть», – кивает головой политтехнолог. «В скандалах не замешан. Примерный семьянин, успешный предприниматель, коренной уроженец Печерска. Для людей он свой в доску, а вот вы для них чужая и непонятная. Ну, ничего, мы это исправим». Встаю из-за стола и медленно направляюсь к окну. Уже стемнело, половина фонарей в городе не горит. Под толстым слоем снега разбитые тротуары. А каждое утро тысячи жителей Печерска идут с несчастными лицами на работу. Работу, которую дал им Быстрицкий. Его любят, его боготворят. Но правда такова, что вся работа, которую Быстрицкий создал для жителей города, делает их несчастными. Они не хотят идти на завод и становиться у станка. Они не хотят идти в магазины и раскладывать продукты на полке. Они не хотят садиться за руль такси быстро и ездить по вызовам. Печерск – это город глубоко несчастных людей. И да, Они хотели бы для себя другой жизни. Свободной и независимой. Жизни с глянцевой обложки. Интересно, а сам Лев счастлив? Или он такой же, как и все остальные 300 тысяч населения? Стал бы счастливый мужчина изменять своей жене? Остальных трех кандидатов, помимо Быстрицкого, мои размышления прерывает голос политтехнолога. Можно даже не брать в расчет. Там два местных депутата и один бывший глава муниципалитета. Они лишь видимость альтернативы Быстрицкому. У них ноль шансов. Разворачиваюсь корпусом к Мельникову. Как вы планируете мочить Быстрицкого? Еще не думали об этом. Надо что-то на него нарыть. Он изменяет своей жене. Произношу пылко. Политтехнолог удивленно хлопает глазами. Точно? Да. Откуда вы знаете? От достоверного источника. Решаю не говорить правду. Если это так, то замечательно. Мельников загорелся энтузиазмом. Его образ примерного семьянина мы разобьем в пух и прах. Надо только подумать, как именно. Подумайте. Так, и насчет завтрашнего дня. Спичрайтер подготовил вам речь. Мельников переводит тему. Шумно выдыхаю. Центральная избирательная комиссия закрыла прием заявок от желающих пойти на выборы мэра. Завтра все зарегистрированные кандидаты предстанут перед горожанами на центральной площади. Нужно будет презентовать себя перед людьми, сказав короткую речь в микрофон. Это будет мой первый выход в свет как кандидата на выборы мэра. И моя первая встреча с Быстрицким после той ночи.